Он видел, как, впрочем, видели и совершенно посторонние люди, что Джордж отличается незаурядными способностями, большой сообразительностью. Значит, его ждет блестящая будущность, тем более, что он единственный ребенок в семье. Если Джордж не попадет на другую планету, то его родителям придется возложить все надежды на внуков, а когда-то еще у них появятся внуки. Сам по себе день чтения, конечно, мало что значил, но в то же время только он мог показать хоть что-нибудь до наступления того другого знаменательного дня. Когда дети возвращались домой, все родители Земли внимательно слушали, как они читают, стараясь уловить особенную беглость, чтобы истолковать ее как счастливое предзнаменование. Почти в любой семье подрастал такой многообещающий ребенок, на которого со дня чтения возлагались огромные надежды только потому, что он легко справлялся с трехсложными словами. Джордж смутно сознавал, отчего так волнуются его родители. И в то дождливое утро его безмятежный детский покой смущал только страх, что радостное выражение на лице отца может угаснуть, когда он вернется домой и покажет, как он научился читать. Детей собрали в просторном зале городского дома образования. В этот месяц во всех уголках Земли, в миллионах местных домов образования собирались такие же группы детей. Серые стены и напряженность, с которой держались дети, стеснявшиеся непривычной и нарядной одежды, нагнали на Джорджа тоску. Тревельян, мальчик из соседней квартиры, все еще разгуливал в длинных локонах, а от маленьких бочков и жидких рыжеватых усов, которые ему предстояло отрастить, едва он станет к этому физиологически способен, его отделяли еще многие годы. Тревельян, для которого Джордж тогда был еще «Джорджи», воскликнула: «А, струсил, струсил, вот и нет», — возразил Джордж, и затем доверительно сообщил: «А папа с мамой положили печатный лист на мою тумбочку, и когда я вернулся домой, я прочту им все до последнего словечка». Вот. В тот момент наибольшее мучение Джорджу причиняли его собственные руки, которые он не знал, куда девать. Ему строго-настрого приказали не чесать голову, не тереть уши, не ковырять в носу, не засовывать руки в карманы. Так что же ему было с ними делать? Зато Тревельян, как ни в чем не бывало, сунул руки в карманы и заявил: «А вот мой папа ни чуточки не беспокоится». Тревельян, старший почти 7 лет, работал металлургом на Дипарии. И хотя теперь вышел на пенсию и жил опять на земле, соседи смотрели на него снизу вверх. Возвращение на землю не очень поощрялось из-за проблемы перенаселенности, но все же кое-кому удавалось вернуться. Прежде всего, жизнь на земле была дешевле, и пенсия, мизерная в условиях Дипарии, на земле выглядела весьма солидно. Кроме того, некоторым людям особенно приятно демонстрировать свои успехи именно перед друзьями детства и знакомыми, а не перед всей остальной вселенной. Свое возвращение Тревельян-старший объяснил еще и тем, что останься он на Дипарии, там пришлось бы остаться и его детям, а Дипария имела сообщение только с Землей. Живя же на Земле, его дети смогут в будущем попасть на любой из миров, даже на Новию. Коротышка Тревельян рано усвоил эту истину. Еще до дня чтения он беззаботно верил, что в конце концов будет жить на Новии, и говорил об этом как о деле решенном. Джордж, подавленный мыслью о будущем величии Тревельяна и сознанием собственного ничтожества, немедленно в целях самозащиты перешел в наступление. «Мой папа тоже не беспокоится. Ему просто хочется послушать, как я читаю, ведь он знает, что читать я буду очень хорошо. А твой отец просто не хочет тебя слушать. Он знает, что у тебя ничего не выйдет, нет, выйдет, а чтение — это ерунда. Когда я буду жить на Новии, я найму людей, чтобы они мне читали. Потому что сам ты читать не научишься, потому что ты дурак. А как же я тогда попаду на Новию?» И Джордж, окончательно выведенный из себя, посягнул на основу основ. «А кто это тебе сказал, что ты попадешь на Новию? Никуда ты не попадешь, вот». Коротышка Тревельян покраснел. «Ну уж, трубопроводчиком, как твой папаша, я не буду. Возьми назад, что сказал дурак, сам возьми». Они были готовы броситься друг на друга. Драться им, правда, совсем не хотелось. Но возможность заняться чем-то привычным в этом чужом месте сама по себе была уже облегчением.